Даже те гоблины, что мне попались недавно, были довольно забавными противниками. А мне не помешает хорошая разминка, чтобы быстрее привести себя в норму. «Итак, что тогда остается?» — задумчиво пробормотал я, осматривая не только подходящие разломы, но и то, где они находятся. Часть из них еще использовали отряды стражей для тренировок своего молодняка. Так как в этом деле обязаны были участвовать аристократы, то, разумеется, они, как и в прошлом, формировали вокруг себя окружение подчиненных им вассалов. Раз обязанность быть стражем и зачищать разломы являлась основой их положения, то и отмахнуться от этого они так просто не могли. Из-за этого свободных отрядов стражи было относительно немного, и чаще всего тот или иной отряд принадлежал конкретному роду, был его частью со всеми вытекающими отсюда обязанностями и правами. Так что они даже мелкие разломы заранее бронировали. Единственное, что даже столетия не изменили отношение аристократов к своим обязанностям, и про слабые разломы они часто забывали. Все же они не могли дать таких уникальных ресурсов, как более опасные разломы, да и даже если монстры выйдут из разлома, то так или иначе с ними справятся. А уж придумать отмазку, как они это допустили, думаю, им не составит большого труда. Но зачистят потом пару штрафных разломов. Для этого и есть дополнительные отряды, которые можно направить на решение таких вот проблем. Единственное, что все это находилось под контролем империи, а имперские чиновники внимательно следили за всей добычей, и чтобы положенный процент с нее попадал в руки их аппарата. Как-никак аристократы преследовали свои интересы, а империя должна была думать обо всех своих подданных. В общем, я выбрал как раз один из таких всеми недооцененных разломов, которые уже довольно долгое время были зарегистрированы в системе гильдии, но пока что не были закрыты. Просто еще не достигли той критической массы магической энергии, чтобы монстры могли вырваться наружу. Добраться до нужного места не составило больших проблем. Единственное, что разлом был огорожен небольшим заборчиком, но даже так было видно, что это лишь формальность. Сейчас даже дети не рискуют соваться к активному разлому, так что пусть здесь и был наблюдатель от гильдии, который должен был зафиксировать изменения в разломе, если бы они произошли. Но все за него делала автоматика. Сам мужчина сидел внутри ближайшего кафе и, судя по тому, что я видел, активно клеился к официантке, которая была не против такого общения. В общем, пока они устраивают личную жизнь, другие будут рисковать своей жизнью, чтобы закрыть разлом. Хотя кого я обманываю? Я иду туда чисто потренироваться, да и не чувствую я никакой опасности от этого места. Конечно, я не настолько хорош в предчувствиях, как Крис, но и моих умений вполне хватало, чтобы правильно оценивать ситуацию. Правда, когда чутье говорило, что мне конец, я все же напал на отца, но ведь выжил же. И это главное. Да и что отрицать, мне было просто любопытно, что это за разломы такие. Гоблинов-то я встретил снаружи, а тут собирался проникнуть внутрь. Убедившись, что за сетчатым забором меня действительно не будет видно, я, проигнорировав терминал гильдии, к которому по правилам должен был приложить свою карточку для фиксации захода и покидания разлома, подошел к, собственно, самому необычному магическому явлению. То, что сейчас все называли разломом, визуально выглядело как кривая прорезь в пространстве. Вроде как сильные разломы даже визуально выделяются довольно ярко. Но вот этот был слабеньким и поэтому выглядел больше похожим на марево во время жары. Ах ты ж. Возмущенно дернул я руку, когда меня при прикосновении к нему ударило разрядом. Еще и сопротивляться будешь? Это был еще один вызов для меня, а я люблю отвечать на вызовы. Не обращая больше внимания на то, что, возможно, мои действия вызовут визуальные эффекты, я просто коснулся руками пространства перед собой. Оно сначала сопротивлялось мне и не давало продвинуть руки дальше, но я просто ударил в марево с помощью телекинеза, и на несколько мгновений впереди появилась брешь. Собственно, в нее я и прошел, пока этот разлом ничего нового не отчебучил. «Занятно», — хмыкнул я. Все из-за того, что я вдруг оказался в совершенно другом месте. Конечно, я читал, что разломы представляют собой по другую сторону. Как считают современные исследователи, осколки других миров, но одно дело читать, а другое — оказаться внутри. В этом месте чувствовалось, что оно совсем чуждо тому, к чему я привык. И пусть разлом был слабым, но тут я куда лучше ощущал магическую энергию вокруг. Мана-частицы кружили где-то на грани моих ощущений, но они все же присутствовали, и тут их было больше, чем ощущалось от разлома по другую сторону. Если смотреть вот так взглядом обычного человека, оказавшегося здесь, я находился на довольно большом участке леса, границы которого были скрыты туманом, который все равно не пропускал ничего дальше. Так что можно было просто принять как факт. Я нахожусь в вырванном откуда-то куске леса и нахожусь здесь далеко не один. Будь иначе, и разлома-то не было. Ждать ответной реакции на мое появление здесь долго не пришлось. По сути, я только успел осмотреться по сторонам, как в нескольких десятках метрах от меня раздался волчий вой. «Волки!» — улыбнулся я. «Ненавижу волков!» Помнится, отец как-то заставил меня охотиться на целую стаю этих тварей, еще когда я только осознавал изменения в себе. Да, я их в итоге перебил, но те ощущения, когда охотятся на тебя... запомнил надолго. И вот первые магические собачки наконец-то выбрались на поляну, на которой я все это время находился. Они оказались даже больше, чем я себе представлял. Я, конечно, понимал, что раз разломы как-то связаны с магией, то если я и услышал знакомый вой волков, то они таковыми могут и не быть. Но сознание до последнего, видимо, верило в привычную картину мира. То, что ко мне из леса выйдет полутораметровая махина, я совсем не ожидал. А следом появились остальные представители этой стаи, которые зло скалились, смотря на меня. «Так и будем стоять?» — улыбнулся я, глядя в голубые глаза ближайшего ко мне волка. После этого он сразу же бросился на меня. Вот только я был быстрее, и пока волк летел, цепляясь мне в шею, я отступил в сторону и попросту пнул его. Псинку с тихим скулежом снесло в сторону сразу в двойку волков, которые пытались подобраться ко мне сбоку. И тут началась настоящая свалка. Но я даже не собирался доставать руки из карманов штанов, просто уклоняясь от слишком уж прямолинейных волков. Да, они были крупнее тех, к которым я привык. Да, их было больше, и за счет этого уже не один раз они пытались подловить меня. Но все же они были слишком медленными для меня. Самое забавное, что я, в целом, не выходил за пределы обычного человеческого тела. Мне этого попросту не требовалось. Хватало моего опыта и того, что тело прекрасно подчинялось моим мыслям. Конечно, не так хорошо, как раньше. Для этого нужны дополнительные тренировки, но тем не менее. Играться с волками мне вскоре надоело, и вместо того, чтобы менять их направление полета, я стал ломать их кости. Некоторых особо наглых и вовсе отшвырнул телекинезом. Благо, вокруг хватало деревьев, которые служили прекрасным средством для остановки полета. Через пару минут вся поляна была наполнена лишь тихо подвывающими тушками монстров, которые с большим удовольствием закусили бы не только мной, но и другими людьми. Твари разломов не знают жалости, и их ведет только жажда убийства. Это тебе не лесные волки, которые охотятся, когда голодны. Это лишь похожие на них существа, и поэтому ни о какой жалости речи быть не может. Только сражение, которое покажет, кто сильнее. В этот раз победителем оказался я. Ну а теперь пора приступить к самому интересному. Улыбнувшись, произнес я и направил руки в сторону волков. Время еще есть, ведь разлом закрывается далеко не сразу после смерти всех обитающих внутри монстров. Как раз остается время для сбора ресурсов, а я в какой-то мере этим сейчас и занялся. Тушки волков выдернулись, и ко мне потянулась кровь из их ран. Да, пора бы подкрепиться и набраться сил.